Глава 25. Наркоманка, пристававшая к ним полчаса назад, дрожала в дверной нише недалеко от того места, где детективы с ней столкнулись. Кьель поднес ей к глазам флаер с фотографией. «Узнаешь? Это Фейв Хокинг». Женщина покачала головой, ковыряя болячку на щеке и глядя в сторону. Кьель решил, что ей под 30, хотя могло быть и гораздо меньше. Сказывались употребление наркотиков и жизнь на улице. «А такую татуировку видела?» — спросил Лео, повернув к ней свой телефон с фотографией медузы Горгоны. Кьель раздраженно поглядел на нового напарника. Женщина резко подняла голову. «Откуда фотка?» «Из морга. Это тоже Фейв Хокинг. Когда ты видел ее в последний раз?» Женщина отвернулась от Лео и забилась в угол. Кьель кивком попросил Харви Лео отойти и не отсвечивать. Старый коп, недобро нахмурившись, посверлил Кьеля взглядом, но отошел и укрылся под соседним навесом, прикурив новую сигарету. Кьель вынул пачку сигарет из нагрудного кармана и вытряс одну. «Он повел себя грубо, я за него извиняюсь. Но я знаю, что ты уже видела эту татуировку, потому что в Харбор-хаусе на снимках ты и Фейв такие прям подружки-подружки. Одна фотография свежая, у Фейв там белые зубки, красивая новая стрижка и отпадные шмотки». Говоря, он предложил сигарету нищенке. Та поколебалась, но взяла. Прикрыв конец сигареты дрожащими руками, она позволила Кьелю поднести зажигалку. Не в силах справиться с тремором, нищенка жадно затянулась и выпустила дым, немного успокоившись. Лео был прав. От нее исходил отвратительный смрад. Она была мокрая, тощая, явно замерзшая и наверняка нуждалась в медицинской помощи. «Когда ты в последний раз видела Фейв?» – негромко спросил Кьель. Нищенка снова затянулась сигаретой, будто хватаясь за спасительную веревочку, и взглянула на флаер. «А что мне за это будет?» «Мы не закроем твою тощую задницу», — пообещал Кьель. «Иди нахрен, козел!» Нищенка ткнула сигаретой в его направлении. «У вас на меня нифига нет». «Ладно, ладно». Кьель поднял обе руки, по-прежнему держа пачку. «Ты меня уела, я пошел». Наркоманка не отрывала взгляд от сигарет в его руке. Хольгерсон собрался уходить. «Эй, слышь, а вы еще платите за инфу? Если хочешь стать конфиденциальным информатором, тебе придется приехать в отделение и оформить пару документов. Как тебя зовут, красавица?» «Нина». «А фамилия?» «Просто Нина, и все». «Скажи, просто Нина, когда ты в последний раз видела Фейв?» «Она правда умерла? Татуху реально в морге снимали?» Кьель промолчал. Наркоманка опустила голову и переступила с ноги на ногу. «Где ее нашли?» «В заливе». «Блин, ой, блин, нет. Вот блин». Она ритмично закачалась, обхватив себя руками. Затем пнула бордюр. Глаза ее заблестели. «Кладбищенская девка тоже утонула. С Фейв сделали то же, что и с кладбищенской». Кьель несколько секунд пристально смотрел на собеседницу, но не ответил. «Блин, вот блин, блин. Нам нужно отыскать ее друзей, родственников, рассказать тем, кому она была небезразлична, что произошло, и мы хотим найти того, кто это сделал». Нина испуганно заморгала. «У нее родственников нет, и парня я ее не знаю». «Небезразлично, скажет тоже». «Значит, парня не было». «Фейв сделала нехилый такой прыжок. Из уличной метамфетаминщицы, в работнице фастфуда, прямо-таки сама одна. А потом вставила беленькие жемчужные зубки. Никакого тебе метамфетаминового рта». «Где она себе фиксы делала? Чем платила-то?» Он затолкал в сигаретную пачку две двадцатки, стоя спиной к Лео, чтобы напарник не увидел, что он делает. Нина дикими глазами посмотрела на краешки купюр, торчащие из пачки, и принялась судорожно расчесывать руку через рукав. «Пастор Маркус помог Фейв с детоксом и работу ей нашел, как некоторым другим». «Может, пастор и зубы оплатил?» «Не знаю, где она на фиксы капусту настригла. Я ее давно не видела». «Очень давно?» «Не знаю, я не слежу за временем». Кьель кивнул и подал ей пачку. Нина схватила ее и сунула подальше под свою грязную джинсовую куртку. Взгляд ее заметался по улице, словно кто-то мог подбежать и отнять у нее верную дозу. «Тут такое дело, Нина», — начал Кьель. «Если мы хотим убрать убийцу с улиц, нам нужно больше знать о Фейв. Как она жила, с кем встречалась. Ты можешь нам помочь. Ты можешь помочь Фейв добиться справедливости». На лице наркоманки на секунду отразилась внутренняя борьба. Откровенный страх, уличные понятия, непреодолимое желание побыстрее обменять наличные на дозу — боролись с желанием отомстить за Фейв. Кьель не просто читал ее эмоции, он их знал. Она жила в квартире. Кьеля обдало жаром. «Где?» «В Эксимолте, в одном квартале от воды. Называется Монблан Апартментс. Оттуда горы видно через залив». Нина заметно погрустнела. «Очень красиво». «Ты там была, что ли?» «Нет, только слышала». «От кого?» Нина отвела глаза. «Тебе пастор Маркус сказал». По улице шли какие-то парни. При виде них Нина заюрила еще сильнее. «Может, да, может и нет». «Что, какой-то клиент снял ей хату?» «Мне нужно идти». Нина выскочила под дождь. В витрине секонд-хенда мигали рождественские огни. Ветер завывал, небо потемнело от наползавших низких туч. Дни в это время года совсем короткие, и жизнь на улицах становится невыносимо трудной. Слишком холодно. Не как в других районах Британской Колумбии, но все равно. Вернулся Лео, и Келли пересказал ему новости, пока они шли к машине. «Что она имела в виду, сказав, что уже видела твою задницу в этом районе?» — спросил Келли, открывая дверь со стороны водителя. Половина нипочем не уступила бы руль, но Лео был только счастлив развалиться на пассажирском сиденье. Ему нравилось, когда его возят. Лео встретился с ним взглядом над крышей седана. «Я полицейский, я здесь бываю». «У нее что-то на тебя есть?» Лео не опустил взгляд. «Ты о чем, блин, спрашиваешь? Хочешь знать, не хожу ли я сюда за минетом? Ты что, больной? Не хочешь позвонить в Базьяку, сказать, что у нас есть адрес проживания жертвы?» — ответил вопросом Кьель, садясь за руль. В Эскимолт, в Монблан Апартментс, поехали молча. Нина, жавшаяся в тени, проводила взглядом машину детективов. Нужно найти дилера, пока у нее есть налик. Но ей было страшно. В Харбор-хаус она видела газеты и знала, что сделали с той девушкой на кладбище. Изнасиловали и распятие вырезали. Автор статьи – Мэри Уинстон. Об утопленнице из залива Нина тоже слышала, но чтобы это была Фейв – господи. Решившись, она торопливо пошла по городским улицам к каменному зданию во внутренней гавани, где размещалась редакция «Сан». Над водой клубился густой туман, запуская белесые пальцы в мощеные улицы и темные переулки. Не смолкая, ревели сирены. Пройдя через вращающуюся стеклянную дверь, Нина пошла по блестящему мраморному полу к стойке администратора. Женщина за стойкой велела ей убираться, пригрозив вызвать полицию. «У меня есть информация для статьи», — возразила Нина, нервно расчесывая локоть. «Мне нужна репортерша, которая писала про девушку с кладбища». Секретарша поглядела на нее с сомнением, но Мэри вызвала. Мэри Уинстон спустилась, и при виде гостя на ее лице отразился шок. «Нина? Что за фигня? Что ты тут делаешь?» Взгляд Нины заметался по сторонам. В голове зашумело, и она схватилась за виски. «Пойдем, я тебе кофе напою. Только пальто возьму». Вскоре Мэри вернулась со своим пальто, неся ей куртку для Нины. «Сними свою мокрую джинсу и надень вот это». Нина молча подчинилась. Куртка была сухая и теплая, с подкладкой, и Нину переполнила благодарность. «Оставь себе», — сказала Мэри, ведя ее за угол, ко входу в маленький паб. «Не хочу туда, не пойду». Мэри оценивающе поглядела на нее и кивнула. Она все понимала. «Пойдем, я знаю куда». «Нет, мне пора. Мне нужно купить кристалликов. Вот только хотела сначала тебя повидать». Мэри переменилась в лице, в глазах появились сочувствие и жалость. Нина это терпеть не могла, как и то, чем она стала. Ненавидела чужие взгляды на себя такую. «Не осуждай меня, блин, если сама слезла. Мы с тобой, знаешь ли, старые знакомые». «Я тебя вообще не осуждаю, нисколько. Что стряслось, почему ты пришла?» «Из-за Фейв». «В смысле из-за Фейв?» «Фейв умерла, утонула. Это ее в заливе нашли». Копы крутились у Харбор-хауса, спрашивали пастора Маркуса о родственниках Фейв, кому сообщить, что она умерла. Нина вдруг обернулась, как ужаленная, и дико огляделась по сторонам. Ей показалось, что ее выследили. Мэри ее убили и завернули в пленку, а потом бросили в море. Кровь отлила от лица Мэри Уинстон. «Ты уверена?» «Коп мне фотку показал. Она в морге лежит, с татухой своей. А вдруг он вернулся?» «Что, если это он?» «Я читала, что сделали с той девкой на кладбище. Это он, точно он!» Мэри, с трудом справляясь с дурнотой, схватила Нину за плечи. Глаза у журналистки загорелись. «А коп ничего не говорил о распятии на лбу, Фейв?» Нина покачала головой. «Все равно это он». «Почему?» «Потому что я спросила копа, с Фейв сделали то же самое, что и с кладбищенской девкой, а он на меня так странно посмотрел и ничего не стал отрицать. Слушай меня. Когда ты по правде в последний раз видела Фейв?» Нина неистово расчесывала струпья на лице. «Давно уже, месяцев 5, а то и все 8. Она была со своим сутенером Дамианом и новым блондинчиком, богатенький козел на маленьком черном БМВ. Молодой, лет 20 с небольшим. Точно на Бэхе? Блин, я разбираюсь в машинах. Я же знаю, откуда больше подают.